На зеленом острове. Паломничество по северным монастырям России дают яркое переживание исторического прошлого страны, помогают понять, что такое симфония государственной и духовной власти, дают почувствовать, что такое северный щит Руси. В XVI веке один за другим на севере возникают святые обители, возникают первоначально по воле Божьей, а потом развиваются при содействии московского правительства. Пограничным монастырям придавалась роль не только духовных центров народного просвещения, но и потенциальных военных форпостов. Они были включены в государственную оборонительную систему. В 1558 году Россия вступила в Ливонскую войну, длившуюся почти 30 лет, и создание на северо-западных рубежах укрепленных монастырей-крепостей было необходимостью. Монастыри традиционно служили убежищем для беженцев. Как нам сейчас этого не хватает? И своей хозяйственной деятельностью оживляли экономику края. Эта традиция в наше время, слава Богу, начинает возобновляться. Монастырь, о котором у нас пойдет речь, один из тех, что возник в пору духовного и военного ратоборства за Русь в XVI веке. Название каждой нашей обители несет в себе историю основания. Порой одно слово сполна отражает подвиг того святого, кому обитель обязана своим возникновением. Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь возник на цветущем острове, окруженном топями и лесными чащами. Но по справедливости это место можно было бы назвать и комариным, потому что от окрестных болот сии твари налетали на остров сонмищами. Добровольную пытку стояния на комарах взял на себя святой Мартирий. Но, как всегда это бывало со святыми обителями, возник монастырь именно на этом месте не по воле человеческой, не по воле преподобного Мартирия Зеленецкого, а по повелению свыше. Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь можно считать отпрыском духовным Тихвинского монастыря. Преподобный Мартирий пришел на Зеленец из Тихвинского монастыря и с иконой Тихвинской Божьей Матери. Она была его путеводительницей. Нам же, паломникам, добираться до монастыря лучше не из Тихвина, а из Петербурга. Либо на северных поездах, на Вологду, на Череповец, до станции Зеленец, либо по автотрассе до города Волхова, и еще полчаса до монастыря. Автомобильную дорогу в обитель проложили только в 2002 году. До этого 10 километров надо было месить грязь. И так 10 лет. Ведь монашеская жизнь в обители возродилась в марте 1992 года. Обитель досталась монашествующим по печальной советской традиции в мерзости запустения. И теперь, братья, нужно много трудиться, чтобы восстановить ее былую красоту. При преподобном Мартирии все постройки в обители были деревянными, а тот архитектурный ансамбль, который дошел до наших дней, относится к подвижничеству, постриженнику монастыря митрополита новгородского Корнилия. Все его постройки были возведены в 1674-1698 годах. Это Троицкий собор в центре обители, Благовещенская церковь с трапезной, церковь Иоанна Богослова над Святыми Воротами, восьмигранная колокольня и четыре отдельных корпуса, в которых размещались братские кельи, настоятельские покои и помещения хозяйственного назначения, келлерская, кладовые и сушила. В ту пору к Зеленецкому монастырю были приписаны несколько обедневших окрестных монастырей, и он стал одним из административно-церковных центров Приладожья. В жизни монастыря, кроме обычных для этого края исторических перипетий, было одно страшное событие. В 1765 году в монастырь пришли раскольники-самосожженцы. Они закрылись в трехэтажном корпусе, в котором хранился архив монастыря, книги и иконы, и подожгли себя. В XVIII веке монастырь не один раз подвергался пожарам, но, несмотря на это, облик монастыря сохранил на себе характерные черты новгородской архитектуры. Это и мощные валуны в основании зданий, и характер кирпичной кладки, и декоративный мотив бегунца и поребрика, декоративные наличники и многие другие пластические детали. Своеобразным элементом убранства зеленецкого ансамбля была керамика. На фоне побеленных стен цветовые пятна изразцов выглядели особенно празднично. Это были букеты ярких цветов в восьмиугольных рамках. Яркий орнамент всех цветов радуги. Продолжим наше повествование о Зеленецкой обители рассказом о его основателе, воспроизведенном из монастырского дореволюционного издания. Мы намеренно сохранили старую стилистику, для того чтобы читатель через это ощутил дух того времени.